Наше рукоделие. Старец с большой охотой занимался всем. На бдениях он был первым, на литургиях первым, в церкви и на послушаниях тоже первым. Старец любил трудиться и не останавливался, даже когда это позволял наш распорядок. Старец мне говорил: когда человек знает, что в своем послушании работает Богу, тогда он трудится с большой охотой. Поэтому с самого раннего утра, лишь только рассветало, он брался за рукоделие, согласно отеческому изречению: «Тело мое, чтобы питаться, трудись, ты же, душа моя, чтобы спастися, трезвись». Почему старец так поступал? Для того, чтобы дать пример нам, но также и потому, что на рукоделие есть благословение Божие. Рукоделие помогает в борьбе с помыслами. Когда кто-нибудь не занимается рукоделием, его ум все время занят мыслями то об одном, то о другом, ему хочется поговорить и тому подобное. Ведь это очень естественно для человека желать что-нибудь делать. Если он не трудится, то захочет трудиться язык, захочет трудиться ум. Старец рассказал нам такую историю. Один брат ушел от своего старца. Его спросили: «Почему ты ушел?» «Он все время заставлял меня трудиться, и по воскресеньям, и по праздникам. Все работай да работай». Тогда один великий старец ему объяснил: «Хорошо с тобой поступал твой старец, ведь если ты не будешь трудиться и в эти дни, воскресенья и праздники, то поскольку ты не совершаешь духовного труда, ум твой будет все время бродить там и сям, по дурным местам. Твой старец, зная, что ты не способен творить молитву и иметь духовное созерцание, и что ум твой будет бродить там и сям, счел более полезным для тебя рукоделие, чтобы ты трудился, и твои помыслы были связаны». Поэтому старец Иосиф не оставлял нас в праздности, ссылаясь на отеческие изречения: «Праздность научила людей всевозможному злу, и праздность – мать всякого зла. Праздный человек, во-первых, не зарабатывает на хлеб насущный, а во-вторых, ничего не может заработать на милостыню для помощи ближнему. Но прежде всего, труд и послушание приравнивались святыми отцами к молитве, считались средством спасения, ибо трудящийся человек должен и молиться, и работу выполнять. Трудящийся человек полезен и нужен, а праздный и ленивый не удостаивается от людей никакой чести». Нашим рукоделием была резьба по дереву. Мы делали по 8-10 крестиков в день. Старец Арсений резал пилой на куски твердую древесину. Отец Иосиф и отец Харалампий делали из этого заготовки и предварительную резьбу на них, так называемый остов. Затем это брал старец и вырезал готовую вещь. Отец Афанасий брал крестики, продавал их монастырям и приносил нам продукты. Давали мы крестики на продажу и в магазины в Корее, потому что получалось их у нас много. Отправляли мы их и в Америку, а нам присылали деньги. Вырезая по 8-10 крестиков в день, мы собирали очень много, особенно во время Великого Поста. Позднее мы делали и водосвятные кресты. Один раз я видел, как старец сделал 20 таких водосвятных крестов. Работу он делал очень быстро, он считал ее разновидностью молитвы. Позднее мы начали делать и резные печати для просфор. У старца получались замечательные резные крестики. Работал он очень ловко. Он был очень искусен в резьбе, потому что имел твердую руку. Он мог вырезать по дереву, просто держа вещь в руке, тогда как мы могли вырезать, только опирая ее на что-нибудь. Благодаря твердой руке работа его была очень успешной. Но занимался он лишь одним видом резьбы. Он делал крест, на одной стороне которого вырезал распятого Христа, а на другой – Пресвятую Богородицу. Если бы он захотел, он бы мог прекрасно делать очень тонкую резьбу. Это мы видели сами, когда он считал нужным сделать что-нибудь особенное. Однако ему не нравилось делать разнообразные или роскошные вещи с очень искусной тонкой резьбой, потому что они, говорил он нам, требуют большого умственного внимания и как бы отрывают ум от его обращенности к Богу, уводят его в плен. Кроме того, если бы мы делали более искусные вещи, ими интересовалось бы больше людей, и мы потеряли бы безмолвие. А так, простой работой, мы достигали цели, зарабатывали себе на жизнь. Благодаря резьбе у нас были все блага, хотя мы не имели ни сада с огородом, ни оливковых деревьев. Однако работа эта была нелегкой, и старец уставал, как можно видеть из одного его письма. Хотя в юности я был в расцвете сил, а сейчас состарился, как столетний старик, от мук многих изменений, я прежде всего делами рук своих добываю хлеб свой в поте лица, как ты видел из того, что я тебе прислал.